фигура и физкультура. У меня есть говорящие весы. Встаешь на них, и властный голос аристократа командует «Сойдите!», а потом выкрикивает вес. Не так давно он доорался до жуткой цифры – в 72 килограмма. Я не стала давать этому крикуну имя. Терпеть не могу, когда дают неживым предметам человеческие имена. Нисколько не умиляюсь, когда меня подвозят на автомобиле по имени Лидия, а стиральную машину называют Мэйвис. Мне это кажется глупым и раздражает. У меня все эти Лидии и Мэйвисы всю дорогу ломаются. Могу представить грязную ругань мастеров, когда им по телефону сообщают, что Лидия плохо заводится, а Мэйвис перестала крутиться. Говорящим весам я не доверяю. По-моему, они мне врут. Ну как такое возможно, чтобы с утра человек весил 72 кило, а перед сном 74? И вообще, откуда во мне 70 килограммов? Я уже молчу про довесок в 2 или 4. Вот уже много лет я вешу ровно 65 кило. Понятно, что и вся моя одежда куплена на женщину весом в 65 килограммов. 44-й размер был всегда в пору. А тут буквально на днях примеряю блузку 44-го размера и не могу просунуть руку в рукав. Явный брак, решила я. Швея на Тайване, замечтавшись, заузила рукав. Я оделась, вышла из кабинки, выбрала другую блузку 44-го размера. Та же история. Снова оделась, вышла в зал, вернула блузку на место, обратилась к 46-му размеру и в кабинке попробовала влезть. Блузка затрещала на спине, петли раззявились, а бедра ткань облепила, как кулинарная пленка цыпленка в микроволновке. Я опять оделась и вышла из кабинки. Пока я разыскивала 48-й размер, охранник не сводил с меня глаз. Магазинная охрана, как правило, не выпускает меня из поля зрения. Я уже привыкла. Что-то такое в моей внешности и поведении не внушает доверия. Плохое зрение еще больше все осложняет. Я выгляжу бестолковой. А когда натыкаюсь на вещи, то еще и подвыпивший. Блузки 48-го размера не нашлось. Втайне обрадовавшись, по дороге домой я поклялась ограничить себя в бутербродах с рыбным паштетом. Знаю. Обычно женщины на диете отказываются от шоколадных эклеров, пива и прочих калорийных радостей. А мне придется обуздать страсть к рыбному паштету. Паштеты из крабов, лосося, креветок, сардин с томатом я любые поглощаю. Муж покупает мне их на заправке, нынче играющий для нас роль ближайшего магазинчика. Упаковками берет по дюжине баночек в каждой. Как постоянному и оптовому покупателю продавщица уже дает ему скидку. «Ваша жена беременна?» — как-то поинтересовалась она. «Нет», — ответил муж, — «курить бросила». Девушка все поняла. Сама курящая, поэтому уловила связь между никотином и рыбным паштетом. Для некурящего связь выглядела бы сомнительно. Итак, от бутербродов с рыбным паштетом меня разнесло до безобразия. И теперь я влезаю только в черные брюки фасона «мешок» и рубахи-распашонки, которые призваны маскировать толстые талии и жирные зады. А на деле так и кричат: «Эй, народ! Гляньте-ка, какая корова под нами скрывается!» «Пойду в тренажерный зал, обещаю мужу. Буду вставать в 6 утра, готовить здоровый завтрак из орехов, зерна и фруктов, а потом пешком идти в тренажерный зал, выкладываться на полную катушку и назад, тоже пешком». Он смотрит на меня с жалостью и даже не трудится отвечать. Зато позже, когда я изменяю предполагаемый режим занятий и спрашиваю, не будет ли меня он отвозить в спортзал, он с улыбкой кивает. Правда, до спортзала я не только не добралась, но и не выяснила, как туда записаться. Но однажды сделаю это непременно, похудею, войду в форму, буду излучать энергию, а не амбре рыбного паштета. С тех пор, как я бросила курить, я зажигаю не сигареты, а свечи, к примеру, или камин. Компенсация жалкая, сама знаю. Но мне нравится веселое потрескивание огня за решеткой. К тому же полумрак с мерцающими бликами так льстит женщине, которой наглые говорящие весы только что заявили, что она весит 74 килограмма.